Глава 11. Я думала, что место, в которое меня вознесет повелитель, будет на крыше замка, ну, или на одной из башен, или какой специальной, усыпанной лепестками роз, площадке. Поэтому, когда фар замер на краю стены замка, я растерянно огляделась. Здесь как-то слишком экстремально. Боюсь, у меня пельмень в горло не полезет. «Нечему лезть», — насмешливо ответил фар. «Эти троглодиты внизу все съели». «А что тогда мы будем?» – осторожно уточнила я, молясь, чтобы не пришлось жевать блины-подметки. Вкушать. «Я уже говорил, что нам приготовлен ужин в одном прекрасном месте», – равнодушно отозвался фар. Я скрипнула зубами. «Ну вот, только что был мил, а сейчас снова захлопнулся, как ракушка. Хотела уточнить, где же это расчудесатое место, как снизу к нам воспарил огромный дракон». Эйчду, видимо, решил оставшиеся вопросы с отбором и сменил ипостась. Повелитель легко подхватил меня на руки и изящно перелетел в прикрученное к спине ящера сиденье. Но меня не отпустил. Так получилось, что я очутилась на коленях мужчины. Глянула снизу вверх и, столкнувшись с фаром взглядом, ощутила, как щеки наливаются жаром. Все же Кетч неприлично красив. Хочется любоваться темными глазами, даже провести подушечкой пальца по прямому носу, прикоснуться к пухлым губам. Вспомнила, с какой легкостью поцеловала его вчера и сглотнула ком в горле. Смогла бы я сделать сейчас то же самое. Что-то неуловимо изменилось между нами, и это что-то уже лишило меня той непринужденности, с которой я разговаривала с Фаром еще вчера. «Ты смущена?» – внезапно спросил Фар. «Почему?» «Кажется, неожиданно для самой себя прошептала я. Ты мне нравишься». «Тебя это настолько удручает?» усмехнулся Фар и приподнял брови. «У нас в Мадин обычно сначала кто-то начинает нравиться, и только потом влюбляешься. Интересно узнать, что в вашем мире все происходит наоборот». Я прикусила язычок. «Вот же, пачки накрахмаленные. Я же несколько раз ему в любви признавалась». Но в тех словах, как я сейчас понимаю, не было и доли чувства. Сейчас же озвучила то, что со мной происходит по-настоящему. Не знаю, когда это началось. И если честно, то сама в шоке. Но... Фар поднял руку и очень медленно провел по моим волосам. Убрал в сторону упавшую на щеку прядку, и от этого простого движения мое сердце пустилось вскачь. Кетч же, недовольствуясь этим, продолжил вырисовывать кончиками пальцев на моей щеке замысловатые узоры до самого подбородка, прикоснулся к нижней губе и слегка нажал на нее. Я, словно завороженная, не моргая, смотрела, как фар медленно потянулся ко мне, накрывая мой приоткрытый рот мягкими теплыми губами. Провел очень нежно языком по моей верхней губе и скользнул внутрь, усиливая напор, сминая поцелуем. Наседая, подчиняя мою волю и чувства, вбирая меня в себя, как втянул Мадин одну маленькую глупую попаданку. И весь этот яркий, нелогичный, сумасшедший мир вдруг стал родным, своим, прекрасным. Потому что повелитель его тот, кто только что, с одного лишь поцелуя, украл мое сердце. Фар немного отстранился, совсем чуть-чуть, чтобы мог говорить, но губы наши все еще соприкасались. «Скажи это еще раз», — пощекотал он меня горячим дыханием. «Что сказать?» — едва смогла произнести я. Голова закружилась то ли от поцелуя, то ли от исцеляющего Аркетча. Все равно. «Что любишь меня?» — провел губами по моим фар. «Да», — выдохнула я Кетчу в губы. «Люблю тебя. Останешься со мной?» Продолжал искушать меня близкой сладостью поцелуя фар. «Здесь, в Мадин, получив, что хотела, не бросишь меня, станешь моей повелительницей». «Да», — едва дыша ответила я. Попыталась поймать его губы и снова утонуть в сладком радужном потоке, но фар снова отстранился, ожидая ответа. Добавила нетерпеливо. «Я останусь с тобой, если пройду отбор, конечно». «Ты его уже прошла», — признался Фар. Ты моя фаворитка. Остальное лишь для того, чтобы тебя признали хозяева обителей. Уверен, что и завтра ты станешь лучшей». И, наконец, прильнул ко мне ртом, сминая мои губы, погружая в ванильное блаженство, даря эйфорию, разрывая все планы вернуться в свой мир, в мелкие тающие клочья. Когда Фар оторвался от моих распухших губ, я едва соображала, в каком из миров нахожусь. Даже не осталось сил возмущаться тем, как и когда я умудрилась влюбиться в этого дракона. Повелитель помог мне подняться, и пока я пыталась разобраться, где небо, а где земля, ну, хоть какая-нибудь твердая поверхность, обнял меня за талию и опустился на небольшой островок. И тут я ахнула. «Так это же...» — обернулась к Фару и прищурилась. «А ну-ка скажи, какого цвета твой дракон?» «Ты сама знаешь», — слегка улыбнулся он. «Ты назвала меня Soft Touch». «Так это был ты!» — шутливо стукнула я его в грудь. «Еще будешь говорить, что случайно пролетал под замком, когда меня выпихнули, да?» Фар притянул меня к себе и шепнул на ухо. «Не случайно». Он снова наклонился, чтобы коснуться моих губ, но я смущенно оглянулась на Эйчду. Тот тут же сделал вид, что он облачко, а вовсе не дракон, и я невольно прыснула от смеха. Уж очень хорошо у него получилось. Потом согнала улыбку с лица и лукаво посмотрела на Фара. «Так это свидание или нет? Здесь собираются кормить девушку?» Фар взял мою руку и потянул к тому самому месту, где оставил меня, когда улетал за платьем. На полянке уже стоял маленький столик, на котором горели две свечи и даже лежали железные приборы. Я ахнула и с любопытством приблизилась. «Вот это да! Все из моего мира!» — схватила бутылку. «Вино!» — с улыбкой обернулась к Фару. «Это же мое любимое!» — поставила на стол и приподняла выпуклую крышку, втянула умопомрачительный аромат. «Ммм, ризотто с креветками! Я один раз ела такое в ресторане, когда...» Замерла на месте, вспомнив, когда именно я ела это блюдо и пила это вино. Эйфория испарилась, оставив после себя пустоту. Тогда Илья признался мне в любви, а через день его не стало. А я каким-то чудом не погибла и теперь снова пытаюсь выжить в другом мире, обманывая мужчину, которому явно нравлюсь. Счастье на лжи не построишь. А я вдруг поняла, что хочу начать что-то строить. Как-то постепенно задача выжить уступила место желанию жить с этим человеком. То есть с драконом. Фар отодвинул стул и помог мне сесть. Сам же расположился напротив и посмотрел пристально. «У тебя испортилось настроение. Почему?» «Мне нужно признаться». Я опустила голову и, боясь встречаться с Фаром взглядом, решительно продолжила. «Прости, но я...» «Не ешь креветок?» — весело уточнил повелитель. «У тебя аллергия на морепродукты?» Растерялась я, улыбнулась нервно. «Это не так. Мне нравятся креветки». «Только что говорила, что я нравлюсь», — приподнял брови Фар и покачал головой. «Женщины так непостоянны». Я невольно рассмеялась. Тень давней трагедии отступила. А когда Фар протянул мне бокал вина, то и вовсе растворилась. Я ему обязательно признаюсь сразу после этого бокала. Бархатные нотки рубинового вина с оттенками персика во вкусе и ароматом солнца наполнили меня теплом, заставили кровь быстрее бежать по жилам. Я одним глотком допила оставшееся вино, когда Фар вдруг подскочил. «Стой! Не так быстро!» Но что-то маленькое уже скользнуло мне в горло, и я, поперхнувшись, схватилась за шею и закашлялась. Фар подорвался с места и, обхватив меня, встряхнул несколько раз, пока что-то не выскочило из моего рта и, звякнув, не сверкнуло на тарелке. Я же судорожно вдохнула и, трогая шею, сипло спросила. «Что это было? Особое задание для фаворитки? Или ты решил потихоньку от меня избавиться?» Фар медленно наклонился над столом и, подхватив то, что вылетело из меня, опустился на одно колено. У меня сердце пропустило несколько ударов, а затем я расхохоталась. «Это что, кольцо?» Смотрела на Фара сверху вниз и не могла остановиться. Хотя от смеха уже щеки ныли. «Ты хотел сделать мне предложение, а я проглотила кольцо?» — веселилась я. «Выходит, я заглотила твою наживку, понимаешь? Я у тебя на крючке!» Фар вдруг вскочил и, притянув меня к себе, вновь завладел моими губами. Смех растаял, я вновь погрузилась в ласковое облако иномирной нежности. Ладонями обхватила лицо повелителя, отметив про себя, что и к человеку невероятно приятно прикасаться. И снова мелькнула мысль, может, остаться? Если я признаюсь, если Фар простит меня, если я выиграю отбор, не слишком ли много «если»? Но он приготовил мне кольцо и даже встал на одно колено. Если бы я не проглотила символ любви и не рассмеялась, опять эти «если»! Фар, целуя меня, медленно погладил мою руку и, обхватив ладонь, сплел свои пальцы с моими. Неторопливо поднялся и, немного отстранившись, надел на мой безымянный палец колечко. Прозрачный камешек сверкнул в лучах солнца и заиграл гранями. Настоящий бриллиант! Сколько же там карат? Какая разница? Я невольно прикоснулась к короне. Аркеч гораздо дороже мне, и дело не только в моей болезни. «Можно тебя попросить?» – прошептал Фар. Я кивнула, и, ощущая, как счастье переполняет меня, будто щекочет пузырьками шампанского, улыбнулась. «Все, что захочешь, и не только потому, что ты повелитель Мадин». «Научи меня», – чувственно попросил Фар, – «танцевать». Я взяла его ладони в свои и развела руки в стороны. Подсчет «раз, два, три» показало движение. Повелитель пытался повторять, я хохотала и показывала снова. Фар очень старался, но получалось так забавно, что я не могла сдержать веселья. Да и сам повелитель улыбался все шире, и через некоторое время я недоверчиво смотрела на его очаровательное лицо. И куда делась надменная холодность и высокомерный сарказм? Словно маска соскользнула с лица Фара, а на его настоящее выражение было так приятно смотреть, что не хотелось отводить взгляда. Да я и не пыталась. Я улыбалась Фару, он мне, и под музыку, слышимую лишь нам двоим, мы кружились по полянке до тех пор, пока Фар не прижал меня за талию к себе. Мы взмыли в небо и закружились в лучах заката, под розовыми облаками, над зеленым островом. Целовались и снова танцевали, и опять парили, и не было в моей жизни счастливее момента, чем этот. Вот бы остановить время и остаться в этом мгновении. Вот бы не нужно было признаваться в обмане, вот бы не нужно было сражаться за мужчину, которого придется оставить в Мадин. Вот бы можно было выжить без Аркетча. Нет, все не то. Вот бы можно было просто любить Фара. Утром, проснувшись, я потянулась и вспомнила вчерашний чудесный день. Завизжав, засучила ногами, сбивая одеяло в кучу, но приступ счастья не прошел. Тогда я вскочила и закружилась по комнате, исполнив пару десятков фуэте, наконец выдохнула и, прильнув к окну, рассмеялась. Мадин просыпался. По небу, весело чирикая, мелкие пичуги чертили линии. Мимо с шумом Боинга пролетел дракон, лишь посыпались искры в стороны. Я тоже решила не отказывать себе в удовольствии размяться, то есть размять новоприобретенные крылья. Распахнула окно и, изогнувшись, заглянула себе за спину. Неудивительно, что я их сразу не заметила вчера. Тонкие, почти прозрачные, как у стрекозы, четыре крыла шевелились. Я до сих пор понятия не имею, как это работает, поэтому привязала конец сдернутой простыни к ножке кровати, во второй край крепко вцепилась обеими руками, осторожно высунулась в окно. Далеко собралась. Я взвизгнула и сорвалась вниз. Крылья, увы, не сработали. Но сработал Сел. Брат повелителя поймал меня за щиколотку и втянул в комнату. Я уселась на полу и обиженно посмотрела за спину. «Ненавижу летать!» «Почему же пытаешься?» Ухмыльнулся Сел и тщательно прикрыл окно. «Дурацкое свойство организма», — вздохнула я. «Если у меня что-то не получается, я начинаю это ненавидеть, но осваивать. Словно в ненависти больше силы, больше упорства, больше возможностей. Это как соревноваться самой с собой». Сел присел рядом и легонько толкнул меня плечом. «И откуда вдруг это в тебе?» «Не знаю», — пожала плечами. «Так интереснее, не считаешь?» Радостно посмотрела на блондина, а тот вдруг перестал улыбаться, пробормотал. «Как же тебя угораздило стать Фири?» «Что?» – насторожилась я. «Очень мне не понравился его тон, но только я хотела уточнить, что Кетч хотел этим сказать, как Сел вскочил и быстро проговорил. «Я снаружи подожду, одевайся быстрее», – многозначительно глянул на мои коленки и добавил хрипло. «Скоро Фар задание объявит». «Точно!» – встрепенулась я и рассмеялась. «Я и забыла, что вы падаете в обморок при виде двух частей тела. Эх, Сэл, темный в Мадин народ. В моем мире даже при виде двух других частей не падают. Правда, ходить бидонами наружу тоже не принято, но многие пытаются. Мне с бидончиками не повезло, зато с ногами очень даже. Не находишь?» Обернулась, но Сэла уже и след простыл. Я же быстренько приняла душ и надела красивое платье нежного лавандового оттенка. Его струящаяся до пола юбка была настолько невесомой, что напоминала облачко, но выбрала я этот наряд из-за открытой спины. Тренироваться так при каждой возможности. Главное не забыть попросить Села ловить меня, если вдруг снова унесет. Сам вызвался меня охранять, так пусть исполняет свою угрозу. Подумала и все же захватила небольшую накидку. Вообще-то и Нуя, и Сел на мои новообретенные крылья отреагировали вполне адекватно, слегка удивились и только, будто есть в Мадин некие существа, которые летают, не превращаясь в драконов. Конечно, надо о них расспросить, но пока не стоит привлекать к моему апгрейду лишнее внимание. На площади круга семерых, казалось, было народу в два раза больше, чем вчера. Я усмехнулась. Интрига нарастает, зрителей прибавляется. Кто же победит? Иномирная красавица семи пядей во лбу. Тьфу, семи камней в короне. Или какая-нибудь из местных кетчер. Чует моя пятая точка, что болеть мадинцы собрались вовсе не за меня. Что поделать, драконья солидарность. И не было бы у меня к аборигенам летающим претензий, если бы они летали. Парили в небе, они толпились вокруг площади так, что невозможно протиснуться. Как же попасть туда, в середину? Толпа притихла, и я услышала голос Фара. Вот же трико жмущие, танцорам мешающие. Да пропустите же! Но мадинцы словно сговорились, лишь посматривали косо. Вот как. Заговор против иномирного вторжения и завоевания местного принца? Ну, я вам сейчас покажу, как я Тему правильной поддержки учила. Стянув юбку между ног, заткнула концы за пояс, так что длинный подол превратился в шаровары. И местных не шокирую, и не навернусь с поддержки-то. Ведь мадинцы пока не представляют, что я собираюсь сделать. Не были несчастные драконы ни на одном рок-концерте. Но ничего. Сейчас Ульяна Острова покажет мастер-класс. Чуть согнула колени и прищурилась. Мужчина рядом, словно ощутив неладное, беспокойно оглянулся. Но даже если он решил меня пропустить, уже поздно. Я разбежалась и прыгнула, легко оттолкнулась от его плеча и, как Шифу из китайского фильма, в три касания достигла площади. Приземлившись в самую середину, легким эффектным движением откинула волосы и горделиво выпрямилась. Вот так. Ничто и никто не остановит лидера забияк. Тишина затягивалась. Я огляделась. Странно. Выход у меня был, конечно, эффектным, но пора бы уже и аплодисментом раздаться. Повернулась к Фару. «Что?» «Когда у тебя появились крылья?» — сухо спросил он. Я потрогала плечи и, не обнаружив накидки, тихо ругнулась. «Теперь понятно, что нет у меня таланта к восточным техникам. Все дело в крыльях», — вздохнула обреченно и призналась. «С церемонией очистительного огня». Только я с ними пока не дружу. Включаю первую скорость, они задний ход дают. Нажимаю на тормоз, они наоборот форсаж накручивают. «Фири!» — взвыл Армго и бухнулся на колени. «Она же Фири!» Один за другим хозяева обители опустились на колени, но, кроме моего дядюшки, коснувшись земли, тут же поднимались, словно уважение высказали, но на отношения это не повлияло. Участницы отбора тоже вежливо мне поклонились, а Фар не отрывал пронизывающего взгляда, Стало неловко, будто я попыталась скрыть это от повелителя, но я просто забыла сказать вчера. И так не знала, с чего начать и как объяснить мою ложь, в которой сама уже запуталась. И, судя по вчерашнему свиданию, даже искренне поверила в свой обман. Снова ощутила сожаление, что не сбежала с Мадин сразу, как получила Аркетч. Словно каждая минута, проведенная в этом мире, обрывает желание возвращаться домой. Само слово «дом» теряет свое значение. Нет, не теряет, меняет. «Итак, следующее испытание», — снова объявил Фар. «Постойте, Кетч Армфар», — воскликнул Армго. Поднялся с колен и благоговейно посмотрел на меня. «Это же Фири, древняя раса, некоторые потомки, которые могут летать меж миров. Она подарит вам сильного наследника. Бессмысленно продолжать отбор». «Возражение», — поднялся Армвис и хмуро глянул на меня. «Может, Кетчера не потомок Фири, а лишь получила крылья в подарок от Рейши. Без них она слаба так, что любая служанка может столкнуть вниз. Мадин заботится о своих обителях, дарует всем равные возможности. Так и вы, повелитель, не лишайте других претенденток последней возможности побороться за ваше сердце». «Принимается», — холодно кивнул Фар. «Выслушайте же мою волю». Я вдруг поймала себя на том, что смотрю на Фара, слушаю звучание его голоса и улыбаюсь так же, как и другие влюбленные в красавца-дракона Кетчеры. Вот же позор! Благо, слюна не потекла. Но я помнила, каким он был вчера, и сейчас, глядя на его губы, глаза, руки, не могла не вспомнить наш воздушный потрясающий танец в лучах заката. «Стоп! Снова острова! Приди же в себя! Что там за задание-то?» Встрепенулась и потянула Ду за рукав. «Что надо сделать? Петь? Плясать? Сшить за ночь платье? Или разобрать мешок чечевицы? Я прослушала!» «Образумить одно восставшее против повелителя племя», — огорошил меня Эйч Ду. «Или убедить драконов сдаться, или уничтожить». «Не смешите мои рваные кроссовки», — хмыкнула я. «Издеваешься? Разве такое под силу кетчерам?» Ду молча кивнул на девушек, и от вида серьезных выражений на милых лицах меня бросило в дрожь. Ну зачем я мечтала исполнить партию Жанны д'Арк на первом курсе? Правильно говорят, мечты сбываются, только не так, как задумал, а в моем случае и не там, где задумал. Хотела стать д'Арк Острова? Получи и распишись. Кровью. Похоже, избежать героического сожжения не удастся.